Я слышал, как мой дедушка по материнской линии рассказывал, что когда он работал в шахте Морва в Тайбахе, некоторые работавшие там мужчины клялись, что в запое они слышали звуки работы, идущие в скале прямо перед ними. Звук работы, идущий в стене. При этом они знали, что шахта выходит в море, так что перед ними не могли вестись работы. Шахтеры были обеспокоены и настаивали, что нужно все проверить. Мой дедушка был начальником, и в следующее воскресенье он решил спуститься вместе с ними в шахту, чтобы услышать самому, что же там стучит. Они прошли через всю штольню, но ничего не услышали. Ни звука. Но дедушка рассказывал, что один из тех, кто слышал шум, погиб при взрыве в шахте. Мой дедушка тогда выжил. От колыбели до могилы нас сопровождают персонажи из другого мира. Но верят ли еще в них люди? Уэльский поэт Уильямс сказал: «Я не верю в фей, но они существуют». Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.